Арнаут Даниэль. Арнаут Даниэль, годы деятельности 1180-1210 годы, один из самых крупных представителей изысканного стиля. Высоту благородства своего любовного чувства Арнаут измерял совершенством своих стихов. Поэзию Арнаута очень ценили Данте и Петрарка. В жизнеописании поэта сказано: «Арнаут Даниэль родом был из тех же мест, что и Эн Арнаут де Морейль, из епископства Перегорского, из замка под названием Риберак, и был он дворянин. Он отлично обучился наукам и обрел утеху в трубадурском художестве. Науки он, однако, оставил и стал жонглером, а песни свои принялся сочинять с рифмами самыми изысканными, почему и консоны его понять и выучить не так-то просто. И вот полюбил он некую знатную гасконку, жену Энгильема де Бувиль. Однако никто не считал, что она даровала ему какую-либо усладу по любовному праву. Оттого, говорит он, стал Арнаут ветробором, травит он борзых бычком и плывет против течения. Долгое время хранил он эту любовь и сложил в ее честь множество прекрасных консон. Песня влюбленного, который с достоинством ждет признания. Гну я слово, строгаю ради звучности и лада, вдоль скорблю и поперек, прежде чем ему стать песней, позолоченной амором, вдохновленной тою, в ком честь мерила поведенья. С каждым днем я ближе к раю и достоин сей награды. Весь я с головы до ног предан той, что всех прелестней, хоть поют метели хором, в сердце тает снежный ком. Жар любви — мое спасение. Сотнями я возжигаю в церкви свечи и лампады, чтоб послал удачу Бог, получить куда чудесней право, хоть следить за взором или за светлым волоском, чем люцерну во владение. Так я сердцем распаляю, что боюсь, лишусь отрады, коль закон любви жесток. Нет объятий бестелесней, чем упут любви, которым отданы ростовщиком и должник, и заведение. Царством я пренебрегаю, и тиары мне не надо, ведь она мой свет, мой рок. Как ни было б чудно мне с ней, смерть поселит в сердце хвором, если поцелуй тайком не подарит до крещенья. От любви я погибаю, но не попрошу пощады, одинок слагатель строк. Груз любви тяжеловесней всех ерем, и к разговорам, так, мол, к даме был влеком тот из Монтли, нет почтения. Встал Арнаут ветробором, травит он борзых бычком и плывет против течения.